Обезоруженная Мадлен на миг усомнилась в собственных доводах. Франсуаза была так уверена в себе и так прямодушна, что, пожалуй, 5 или даже 10 лет, живя бок о бок с человеком, который ее любит и чьей женой она хочет стать, она останется целомудренной. Эта твердость духа читалась в ее широко открытых, сияющих и спокойных глазах. Но ее благоразумие граничило содержимостью, в ее уравновешенности было что-то маниакальное. Рассудочное целомудрие Франсуазы встревожило Мадлен больше, чем встревожила бы откровенная чувственность. Она испугалась от того, что ей нечего было бояться. «Я бы хотела посмотреть на твоего Патрика. Я познакомлю тебя с ним, как только ты захочешь. Нет ли у тебя его фотографии?» Франсуаза порылась в сумке, и перед взором Мадлен предстал заурядный с виду молодой человек с трубкой в зубах, через очки, смотрящие в объектив. По этому квадратику глянцевой бумаги невозможно было составить какое-либо представление. «Что ж, он славный?» — кивнула она. «Да, он производит приятное впечатление», — согласилась Франсуаза. И убрала снимок со спокойным видом собственницы. Потом она доела кекс. «Девочка совершенно одинока», — подумала Мадлен. Она чувствовала, что нужна племянница, и это радовало ее. Сигарета потухла, оставив во рту горький привкус. Надо постараться хоть 10 минут не курить. «Все же, я думаю, вам надо обручиться». «Зачем?» «Чтобы бывать вдвоем, не опасаясь пересудов». «Ну, знаешь, в наше время помолвка вышла из моды. А для нас это совсем уж нелепо. Обручиться за 5 лет до свадьбы. Это покажется странным». Мадлен допила чай, закурила и с жадностью, вдохнув дым, сказала: «В таком случае, девочка, почему ты говоришь, что не можешь в себе разобраться?» Франсуаза скручивала жгутиком прозрачные обертки от сахара. Глаза ее погасли, и тоненькая морщинка набежала между бровями. «Браки так часто не удаются. В сущности, мне нужно твое одобрение». «Ну, конечно, родная моя, конечно, ты права, раз ты счастлива», сказала Мадлен и подумала: «Я обязательно должна увидеть этого парня. Кто знает, не заблуждается ли она на его счет. Она такая прямая, гордая, доверчивая». Две горячие ладони снова сжали ее руку. Франсуаза порывисто наклонилась к тетке. «Ты никому не скажешь, Маду. Обещаешь?» «Обещаю». Теплая волна захлестнула ее, и она пожалела, что кругом люди, и она не может прижать племянницу к груди. Крепко, как прежде, когда та была ребенком. Не пора ли нам вернуться? Франсуаза сделала гримаску. «Дома на тебя набросится Даниэль со своими историями. Нельзя будет и посидеть спокойно. А тут нам хорошо, правда?» «Если я заговорю на эту тему с твоим отцом, он откажет. Только чтобы досадить мне», — сказала Мадлен. «Ты думаешь?» — воскликнул Даниэль. «Правда, в прошлый раз он нагрубил тебе, но это вовсе не значит, что нагрубит и теперь. Вообще-то он прислушивается к твоему мнению. Я уверен, ты сумеешь его умаслить». «Ну, знаешь, умасливать людей не в моих привычках. Я хочу сказать, сумеешь втолковать ему, что это всерьез, что он может быть спокоен». Сидя на тахте и, упершись локтями в колени, Мадлен покачала головой. «Вот именно, всерьез. Кто же тут будет спокойным?» «Ну что ты, Маду? Уже все признали пользу этой затеи. Тебе придется странствовать одному, зарабатывать себе на хлеб, ночевать бог знает где. Меня снабдят рекомендательными письмами». Мадлен из-под тишка разглядывала племянника. За 3 месяца, что она его не видела, он вытянулся еще больше. Долговязый, угловатый, лицо еще детское, а говорит басом. Едва они с Франсуазой вошли, он потащил ее в свое логово, хотел поговорить наедине. Из своей комнаты, расположенной в самой глубине квартиры, Даниэль сделал что-то немыслимое.